Не испытывая ни малейшей жалости, Кэт задумалась, действительно ли убила платок, но успокоила себя. «Ты, наверное, просто в шоке». Вернувшись в прихожую, Кэт сняла с вешалки последнюю куртку, что там оставалось, сунула руки в рукава и вышла, захлопнув дверь и оставив за ней краснолицых чудовищ. Она стала подниматься по склону, через который пролегала дорога, соединявшая дом с так называемым центром деревни, на самом деле просто перекрестком двух улочек, где теперь не было даже магазина. Оттуда Кэт дойдет до Айвикома, где больше света и людей. Она без особого энтузиазма думала, что нужно, наверное, вызвать скорую для красных людей в доме, но далеко уйти не успела. Ее тело отключилось, руки и ноги охватила неудержимая дрожь, а незначительные мысли рассеялись. Воспоминания о последних горячих минутах утратили последовательность, от них остались только яркие вспышки звука и изображений, которые Кэт едва могла соединить в историю. Прочие мысли разбежались в разных направлениях, ведущих в никуда. Кэт думала, что придется продать дом, и начала перебирать в уме, что нужно сделать для переезда. Потом про дедлайны в журнале и одновременно, что надо бы поесть. Последние 4 дня она употребляла только растворимый суп и галеты безо всего, и то, если удавалось впихнуть их в себя. А потом Кэт начала громко плакать и звать маму. Иконки и текст на экране раскалывались перед глазами, как и само стекло. Перебирая контакты большим пальцем, Кэт нашла номер детектива Льюиса, который ей звонил. Льюис расследовал дело Стива, и дело Кэт теперь было связано со Стивом. Льюис знал, что она выяснила о Ридстоуне, и он должен первым узнать, что случилось с ней. Кэт кликнула иконку, и телефон начал искать связь. «Кэт», — вскоре торопливо отозвался Льюис. Он сидел за рулем. «Нужна полиция, езжай сюда». «В чем дело?» «Они убили Стива, я видела. Прошу прощения, те, кто его убил, сейчас в моем доме. Частично. Я не...» «Где ты сейчас, Кэт?» «Дома, рядом с домом. Нужна машина скорой». Последовала долгая пауза. Кэт слышала только дыхание Льюиса. «Я вышлю за тобой машину. Сам тоже иду. Оставайся на месте». Тут Кэт вспомнила высокую блондинку, Хелен. Ее они тоже забрали. Она просто искала брата. Меня заставили отдать ее им. «Кэт, я тебя не понимаю. Успокойся и оставайся там, где стоишь. Нужно найти ее, Хелен. Она тоже у них». Далекий, глухой ропот, биение воды о скалы. Этот звук Хелен не слышала с того самого момента, как ее, связанную, затащили в лодку с мешком на голове. Цепенея и дрожа всем телом, она выпрямилась среди черного моря. Ступни и кисти рук точно отвалились и упали во тьму, и Хелен откидывала голову, чтобы лицо не оказалось под поверхностью. Если она нырнет, то никогда не всплывет обратно. Истощенные ноги еле двигались. Глаза Хелен бегали туда-сюда в поисках скал, за которыми начиналась земля и о которой с глухим звуком бились волны. Только тут Хелен заметила огонек справа, крошечный и яркий, будто очень далекая звезда. Ее разум, потерявшийся среди водных просторов и маяков, отказывавшихся приближаться, снова обрел некий ориентир. Хелен активнее задвигала руками, чтобы хоть немного подняться и лучше разглядеть огонек. Когда из ушей вытекло достаточно воды, она услышала далекий смех, заразительно и бодро разносившийся в тиши. Сначала засмеялся один человек, потом второй. «На помощь!» — позвала Хелен один раз, потом другой. Ее тонкий голос оказался тише, чем небольшие волны в безветрие, челюсть дрожала, но Хелен продолжала звать, хлопая руками по бокам. Плыть она уже не могла, только стремилась хоть еще немного продержаться на плаву. Ощущения были ужасными, но она хотя бы дрожала. Хелен начала трясти, когда она оттолкнулась от последнего буя. Изнеможенные конечности двигались медленнее, а кровь слишком быстро остыла. Генератор ее тела перестал производить достаточно тепла, чтобы сопротивляться постоянному въедливому изнуряющему холоду. «Вот и конец, конец меня. Я просто хочу, чтобы все прекратилось». Смех смолк. «Нет, не уходите», — закричала Хелен и ушла под воду. Она попыталась снова вынырнуть на поверхность. Если Хелен перестанет шевелиться, то немедленно утонет. Но черная ледяная глубина затягивала ее тело. «На помощь», — закричала она так громко, как могла, пересиливая дрожь в челюсти. Крик загасил один из последних тлеющих в ней угольков жизни. Голоса зазвучали вновь, теперь они не смеялись, но быстро переговаривались, будто их что-то испугало. К первому огню, неподвижному, присоединились еще два. Они двигались в воздухе вдоль некой границы, наверное, берега. «Вон!» — закричал мужской голос. По черной поверхности совсем близко от лица Хелен скользнула узкая полоса серого света, фонарь. В его луче морская вода казалась жидкой нефтью. За светом двигался неровный силуэт, а за ним неожиданно проступили очертания, похожие на холм. Хелен видела тусклые проблески камня. Берег. Она проплыла куда больше, чем думала. Хелен провела в холодной воде столько времени, что вид земли и сама мысль о ней стерлись из воображения. Хелен была почти у цели, и на миг ее охватило восхищение перед самой собой. Ее выкинули в воду посреди моря, а она доплыла почти до самого берега. «Вальда», — прошептала Хелен. За первым крошечным кругом света последовал второй. В воде у ее головы появился еще один серый размытый луч. «Господи, в воде человек!» — крикнул кто-то. «Вы меня слышите?» — крикнул второй голос. Хелен кивнула и только потом вспомнила, что нужно продолжать издавать звуки. Холодно. Тут посреди этой ночи, худшей в ее жизни, раздался новый звук, обещающий конец, который в голову ей не мог прийти. Хелен не сразу поняла, что этот звук, приближающийся к ней, издавало тело человека, идущего в воде. «Дочка, мама скоро придет», — заревел мотор машины. Фары исчезали и вновь появлялись среди изгибов дороги, огражденной каменными стенами и неопрятной зеленой изгородью. Хотя Кэт хорошо знала эту дорогу, скорость машины, несущейся в ее направлении, заставила ее отойти от поворота. Быстрому автомобилю на такой узкой, неосвещенной и второстепенной дороге нетрудно сбить пешехода при повороте за угол. Здесь такое уже бывало. Если полицейская машина сейчас собьет Кэт после всего, что она перенесла, ситуация выйдет ироничной, но вместе с тем нельзя отрицать вероятность этого. Кэт отошла в глубину зарослей. Впереди виднелось несколько огоньков из далеких домов Эвикома. Кэт и километра не прошла. Если в машине ехала полиция, она быстро вернется домой и начнет первое из многих объяснений. Однако Платку тоже удалось позвонить кому-то, несмотря на частичную слепоту. Когда Кэт догнала ее у изножья собственной постели, телефон старухи работал. «Нет, нет, у меня рак. Они меня заставили, чтобы продлить мне время». Экран телефона Платка горел, и Кэт выбила его из пальцев старухи, сломав тонкое предплечье с глухим тошнотворным хрустом, а потом принялась лупить похожую на птицу тварь, что держала ее в заперти и смотрела на нее даже в душе и туалете, по голове, плечам и шее, пока платок не замолчал окончательно. Тогда Кэт оставила ее съежившееся тело, истекающее кровью, на ковер у кровати. Сейчас мысли Кэт, сидевшей на корточках среди кустов, занимала главным образом то, кому позвонила платок, рассказав о неожиданном восстании своей пленницы. Она боялась, что звероподобное подкрепление прибудет раньше, чем полиция своими огнями окрасит ночь в сине-красный. Надо думать, красный народец приедет из Ридстоуна, это их места. Если ехать на машине и вести, как будто ты Шумахер, окажешься здесь через полчаса. Но если полиция поторопится, то прибудет из Дилмута через 15 минут или меньше. А Кэт позвонила детективу Льюису 10 минут назад. Машина пронеслась мимо Кэт. Человек в ней не заметил женщину, но, когда машина притормозила на углу, Кэт разглядела водителя. Льюис, должно быть, он уже был в пути, когда Кэт ему позвонила, может, объезжал местные дороги на дежурстве. Когда детектив заглянет в ее дом, за ним, без сомнения, последуют полицейские в мундирах и скорая. С трудом выбравшись из кустов изгороди, Кэт направилась домой. Полиции придется задержать ее за то, что Кэт сделала с бородой и платком, и за применение нелегального оружия, но ничего, она все объяснит. Кэт недолго пробудет преступницей, скоро ее объявят жертвой, подвергшейся чудовищному испытанию, а откровения, которыми она поделится с местными властями, вернут этот клочок гористой земли в национальные СМИ. Роль и репутация Брикбергских пещер будут пересмотрены. Их ужасная история не осталась в далеком прошлом. Восторг просто от того, что она жива, смешался с таким же сильным предвкушением, как она расскажет полиции все, что знает. Вместе с законом Кэт положит конец мерзости, распространявшейся из фермы Ридстоун. Главная роль в предотвращении новых смертей будет принадлежать ей. При мысли о том, что у нее снова есть будущее и что в нем Кэт предстоит важная роль, на глазах выступили слезы. Утирая их и собираясь с мыслями, чтобы объяснить детективу Льюису ужасную сцену, ожидавшую его в ее доме, Кэт поняла кое-что еще. Она гораздо сильнее, чем когда-либо думала. Кэт улыбнулась. Улыбка ощущалась на губах, как прилипшая еда или прядь волос, непривычно. В 15 метрах от берега Хелен нашли двое ночных рыбаков из местных, Ларри и Йен. Они решили в ту ночь порыбачить, потому что погода выдалась теплой, взяли снасти, печку и живых рыб песчанок и устроились на своем излюбленном месте, куда можно было дойти пешком из глубин острова. Они уже многие годы, с весны и до самого конца лета, приезжали к берегу на машинах и шли пешком к одному и тому же месту на галечном берегу, где ловили камбалу, окуней, макрели и сайду. Тем вечером Ларри и Йен прибыли на свое любимое место незадолго до того, как в сумерках погас последний индиго-синий свет. Через 2 часа рыбаки заметили огоньки лодки, на которой Хелен вывезли в море, 3 белых точки вдали. По подсчетам рыбаков, лодка должна была отплыть от берега метров за 800 от того места, где они нашли в воде девушку. Пока Хелен целеустремленно рассекала ледяную черноту, миля за милей устремляясь все дальше, северное течение почти незаметно для нее самой отнесло ее туда, где Ларри и Йен любили рыбачить. Множество других обстоятельств тоже будто сговорились ее спасти, словно природа пожелала, чтобы Хелен жила. Море оказалось спокойным. Последние 2 месяца днем температура на поверхности была выше, чем обычно весной, а зима перед этим тоже выдалась теплой. Прилив сыграл ей на руку, а 2 рыбаков решили воспользоваться прекрасным вечером. Все удачно сложилось. К тому же ее выносливость здорово повысилась, пока она плавала, чтобы отогнать меланхолию, недовольство и невзгоды, которые жизнь так и сбрасывала одна за другой на ее плечи. Если бы Хелен не проплыла такое расстояние с таким усердием, ее пронесло бы мимо рыбаков. Если бы не появились буи, отмечавшие ловушки для крабов, влажные останки Хелен стали бы обедом тем самым крабам, для которых ловушки предназначались. Все вероятности сошлись самым удачным образом и по счастливой случайности спасли жизнь Хелен и будущее ее дочери. Однако самую важную роль сыграла любовь матери к своему ребенку. Если бы Хелен верила в подобные вещи, то решила бы, что умереть той ночью ей оказалось не суждено, из-за Вальды. Когда Хелен поделилась своей историей в больнице, рыбаки еще сильнее удивились тому, сколько бедная женщина, должно быть, проплыла, чем когда услышали ее голос у камней, на которых стояли и готовились закинуть удочки. Выловил ее 46-летний Йен. Прежде чем зайти в море, он разделся до нижнего белья, чтобы накрыть теплой одеждой холодное тело, когда вернется из воды. Не задумываясь о собственной безопасности, Йен зашел в воду по плечи, постепенно привыкая к воде, чтобы не получить шок от холода. Затем он проплыл еще несколько метров и, поддерживая рукой подбородок Хелен, дотащил ее до берега, а сам плыл на боку, делая ногами ножницы, чтобы придать себе ускорение. Как позже говорил Йен, на то, чтобы просто дотащить ее до скал, ушли почти все силы, но мысли о том, что эта женщина перенесла и чего в одиночку достигла посреди открытой дикой воды, любая усталость казалась неважной. Хелен на больничной койке с трудом улыбнулась и сказала: «Просто привыкла». Когда Ларри и Йен вытащили ее из воды, она едва помнила себя и была готова потерять сознание окончательно. Если бы это произошло и Хелен переохладилась еще сильнее, чем до сих пор, рыбакам потребовалось бы делать ей искусственное дыхание на скалах, прямо посреди своих снастей, до тех пор, пока не приедет скорая. Но за время, необходимое скорой, чтобы доехать до той части берега и отвезти Хелен в специальный отдел Дилмутской больницы, она бы уже лишилась сознания и признаков жизни. И даже если бы Хелен доставили в больницу живой, скорее всего, по словам доктора, ей пришлось бы делать сердечно-легочное шунтирование. Взять кровь, согреть и перелить. Доктор назвал это экстракорпоральной мембранной оксигенацией. Но этого поворота событий, как и последующих недель в интенсивной терапии, Хелен едва-едва удалось избежать, потому что рыбаки действовали очень быстро, не говоря уже о том, что они вообще чудом услышали ее зов о помощи во тьме за берегом. Йен и Ларри сорвали с нее мокрую одежду, вытерли одеялом, надели запасную шерстяную куртку и 2 рыбацкие холщовые штаны и усадили возле походной печки. Ларри сказал, чтобы она покашляла, и влил ей в рот горячего кофе. Сама не зная почему, Хелен его послушалась и покашляла. Ларри потом объяснил, что проверял, может ли она глотать, перед тем, как давать ей кофе. Услышав слабый кашель, он немедленно дал ей фляжку с горячим напитком, и в груди Хелен разлилось тепло, словно от свежей крови. Рыбаки затем надели ей на голову 2 шапки, а на ноги, похожие на мрамор, 2 пары носков. Поверх шерстяной куртки Йен надел свою куртку для экстремальных погодных условий и застегнул под самый дрожащий подбородок, и поверх всего этого рыбаки набросили второе одеяло. Благодаря этим быстрым действиям тепло постепенно начало возвращаться в тело Хелен. Рыбакам удалось предотвратить кому, в которую она вот-вот погрузилась бы. Поддерживая ее локтями, точно раненого спортсмена, Йен и Ларри по очереди несли Хелен вверх по склону холма, вдоль двух грунтовых троп до своего пикапа. Тяжелая. Про леди так не говорят. В смысле, высокая. Такими краткими диалогами перемежалось тяжелое дыхание рыбаков, с трудом поднимавших Хелен по холму. Наконец, перехватив ее за руки и ноги, они добрались до Митсубиси, принадлежавшей Ларри. Ни тот, ни другой не проверяли, в сознании ли она, и не говорили ей оставаться в сознании. Когда Ларри дошел до машины, ему пришлось присесть. Тащить Хелен на такое расстояние было для него утомительно. Рыбаку исполнило почти 63. Даже в темноте Хелен заметила болезненную бледность его лица. Прежде чем они успели уехать на пикапе, к компании подъехала скорая. В этих местах люди знали, что делать, выловив человека из воды. Хелен решила, что не все местные такие уж плохие. Да, трое незнакомцев вывезли ее в море и выбросили за борт, но другие два незнакомца выловили ее и спасли ей жизнь. С девушками, решившими провести выходные вдали от дома, наверняка случались и более странные вещи, но с Хелен такого еще не бывало. Когда Льюис вышел из дома неровным шагом, Кэт показалось, что его тошнит. Красивое лицо детектива приняло пепельно-серый цвет, и он схватился за столбик на крыльце под светом декоративного фонарика. Кэт шагнула из темноты. Льюис вздрогнул, будто от электрического тока, словно испугался ее. Кэт еще никто никогда не боялся, но она чувствовала, что детективу трудно связать кровавое зрелище в доме с рыдающей женщиной, увиденной в офисе Шейлы. «Что ты с ними сделала, мать твою?» – спросил он. Кэт не ответила, и Льюис указал на открытую дверь, словно это ускорило бы получение ответа. На нем был модный костюм от Хьюго Босс. Кэт узнала покрой. Когда она писала заметку для Devon Life and Style, ей прислали образец, но для Стива он оказался мал. По-моему, это справедливый ответ. Что? Они держали меня в заключении 4 дня. Здесь, в моем доме. Хотели меня убить. Льюис продолжал молчать, внимательно изучая ее лицо. Понимание сдавалось перед шоком. Ты вызвал скорую? Спросила Кэт и сама удивилась неестественному спокойствию своего голоса. Детектив кивнул. Где остальные? Кто? Полиция. Она словно напомнила Льюису о его роли, и он наконец выпрямился и приосанился. «Едут. Мне нужно дать показания. Я знаю, что случилось с моим бойфрендом Стивом. Они...» Кэт кивнула на дом. «Убили его. Я сама видела. Они хотели изобразить мое самоубийство, но ждали». Льюис наконец вышел из-под навеса над крыльцом с утомленным, нездоровым видом. Его веко дергалось. Детектив был молод, должно быть, мало видел серьезных преступлений. «Боюсь, детектив, тебе теперь работы хватит по крайней мере на следующие несколько лет. Думаю, что ты слишком много думаешь». И тут рука Кэт оказалась за ее спиной. Детектив стремительно приблизился, развернул ее и вдавил большой палец в ладонь так, что боль парализовала Кэт, а левая рука тут же присоединилась к правой. Кэт попыталась пнуть голень детектива пяткой, но он только вдавил большой палец еще глубже в ладонь. Из руки прямо в мозг выстрелила молния мучительной боли, и Кэт закричала, лишаясь сил. Мускулистые руки прижимали запястье Кэт к спине, и Льюис толкнул ее лицом вниз на асфальт, окутав запахом лосьона для бритья. Ребра Кэт столкнулись с безжалостной поверхностью дороги. В последний момент она успела повернуть голову и издать едва слышный крик. Ударив ее между лопаток широким коленом, Льюис выбил воздух из легких и обхватил запястье пластиковым жгутом. Он щелкнул и затянулся, врезаясь в кожу. Затем детектив поднял колено, сунул руку за воротник худи и вздернул ее на ноги. Ткань стянулась вокруг шеи словно петля, но Кэт все же удалось крикнуть. «Ты что, сволочь, заткнись!» С ненавистью прошипел он, обжигая ухо дыханием и зажимая рот рукой. Льюис развернул Кэт и потащил за собой затылком вперед к машине. Ее ноги волоклись по дороге. Он крепко держал ее поперек тела, но заднюю дверь кто-то открыл изнутри. Пружины сиденья скрипнули под тем, кто станет попутчиком Кэт. Дверь открылась, и в машине включился внутренний свет. Когда Кэт снова развернули на 180 градусов, ее встретила ухмылка существа в автомобиле Льюиса. Оно словно вылезло из адовой пасти и село в частную машину. Безумные белые глаза посреди лица, алого, как кровь, выпущенная из жил, горели садистской радостью. Два ряда бледных зубов рассекали рожу цвета ржавчины. «Нет!» Кэт ринулась назад, отталкивая Льюиса. Он подобрал ее с земли и сунул головой вперед на заднее сиденье, прямо на колени существу, протянувшему красные лапы навстречу новой пассажирке. «Если бы вы увидели это место снова, узнали бы его, смогли бы опознать людей, которые напали на вас с собаками». Хелен кивнула, но ее взгляд выдавал опасение при мысли о возвращении на ферму, известную ей как Редстоун Кросс. «Вы будете в полной безопасности», — улыбнулась констебль Суан. «Вам даже не придется выходить из машины. Но если требуется обыскать ферму и арестовать людей, мы должны быть уверены, что ищем там, где надо. Редстоун — это немало земли, в основном сельхозугодья. Ваш брат делал свои записи в карьере к западу от перекрестка». Хелен снова кивнула. Полицейская прикусила щеку изнутри. «В том и проблема. Там немало карьеров. Целых 7. Они разбросаны вокруг перекрестка на километры вокруг, по землям, принадлежащим как минимум 5 разным фермам. На его диске было написано Редстоун Кросс. Должно быть, он записывал звуки неподалеку от фермы, где я была. А те люди с лодки, мы догадываемся, кем может быть один из них, и сейчас его ищем. Но вы его не поймали?» «Пока нет, его нет дома». Обдумав это, Хелен села на постели. «Моя дочь, вы сказали, что свяжетесь с полицией Уэст-Мидлендс. Ваша дочь в порядке?» Полицейская наклонилась вперед, ее рука оказалась близко от плеча Хелен, и добавила: «И ваша мать тоже». До этого разговора полиция Дилмута обещала Хелен, что осведомится у полиции Мидлендс, в безопасности ли мать Хелен Ивальда. Как только температура тела Хелен пришла в норму и она очнулась от глубокого сна, вызванного переутомлением, то первым делом позвонила домой, в 6 утра воскресным утром. Ответила ее мать, которую звонок разбудил и испугал. «В такое время звонят, только если произошло нечто опасное». После подвига Хелен каждая мышца в ее теле мучительно ныла. Она даже в туалет не могла ходить без помощи медсестры и не опираясь на стену. Но Хелен чувствовала: нельзя не объяснить матери, почему она не окажется дома этим вечером, и сказала, что находится в больнице из-за переохлаждения, обезвоживания и переутомления. При этих словах мать ахнула и, как догадалась Хелен, схватилась за сердце. Она всегда так делала в тяжелые моменты. Хелен убедила ее, что ей гораздо лучше, так доктора говорили. Возможно, ее даже отпустят через день-два, в зависимости от того, нужна ли будет койка. Но за руль Хелен сесть не сможет. Ей потребуется лежать и восстанавливаться несколько недель и к тому же давать полиции показания. Зная, что ни одна мать не удовлетворится таким коротким объяснением, Хелен призналась, что Линкольн в Южном Девоне связался с чем-то незаконным, и ограничилась этим, добавив, что жуткая статуэтка женщины с пёсьей головой, которую прислали Вальде, тоже связана с историей Линкольна. Кто бы ни прислал ее, этим он предупреждал Хелен, чтобы перестала расследовать последнюю неделю в жизни брата. Люди, которым он помешал в Девоне, теперь мешали ей. К счастью, потрясение и неверие матери помешали ей задавать Хелен дальнейшие вопросы. Хелен заставила ее пообещать, что мать заберет Вальду к себе в квартиру и что не будет открывать дверь никому, кроме полицейских, показавших документы. Сказав еще, что этим утром к ней и Вальде заглянет местная полиция, Хелен прервала звонок, пока могла. С того самого момента, как она пришла в себя, мысль о том, что Линкольн, возможно, подвергся той же участи, что и его сестра, что его выбросили в море тонуть, приводила Хелен в ярость, и ярость эта давала куда больше сил, чем отдых на больничной койке, вливавший жизнь обратно слабой струйкой. Хелен прекрасно представляла себе страдания, которые Линкольн перенес перед тем, как утонуть, но тела не нашли, так что версия об утоплении Линкольна выглядела не совсем правдоподобно. «Рано или поздно утопленников обычно вылавливают», — сказал доктор. Насколько Хелен запомнила, разговор в лодке в основном шел про какую-то красноту, как говорили трое. Один из них сказал, что Линкольна отдали красноте, и свиномордый рулевой угрожал человеку по имени Фил этой же краснотой. Но это слово для полицейских у кровати Хелен не имело никакого смысла. Хелен также настаивала, что трое, покусившиеся на ее жизнь, действовали по чьему-то приказу. Один из них говорил о какой-то ведунье. Констебли на это постарались не улыбнуться. В 9 часов полицейские подтвердили, что машину и некоторые вещи Хелен нашли в бухте близ Плимута. Обувь и рюкзак оставили на берегу. Хелен была уверена, это для того, чтобы ее исчезновение походило на самоубийство, и сказала полиции то же самое. Но очевидным это оказалось только для нее. К отчаянию Хелен, в этот момент офицеры заподозрили, что она оказалась в воде по собственной воле и все выдумала, их выдали глаза. Морское течение также опровергало ее рассказ. Из бухты у Плимута оно действительно рано или поздно могло вынести Хелен к тому месту, где ее измученную, замерзшую, едва в сознании, выловили рыбаки. Течение проходило вдоль береговой линии, и те, кто тонул чуть севернее Брикбера, могли всплыть даже в Дорсете. Кровь Хелен проверили на наркотики и алкоголь и обнаружили следы вина, выпитого в номере мотеля. Хелен настаивала, что если бы была пьяна, то умерла бы через несколько минут после падения в воду, не в силах плыть как следует. Вдруг ей пришла в голову мысль, и она, не думая, воскликнула. «Те, кто был в лодке, не должны знать, что я жива. Никто не должен знать. Иначе я и моя семья будем в опасности, вы понимаете? Никто не знает, что вы здесь», — сказала констебль с добрым лицом. «Кроме нас и ночной смены, врачи которой были с вами, никто даже не знает, кто вы. Вы здесь в безопасности, Хелен». Пытаясь убедить полицию, что ее похитители были очень серьезные и опасные и что именно они убили ее брата 6 лет назад, Хелен расплакалась. Но констебли с самого начала не желали принимать связь этого дела с Линкольном. Справедливости ради, когда Хелен делилась своими подозрениями, связь между звуками, записанными ее братом под землей много лет назад, и недавним покушением на ее жизнь, показалась сумасбродной ей самой. Позже прибыло 2 детективов, которым Хелен несколько раз повторила тот же самый рассказ, отчего он не стал менее странным и фантастическим. Хелен рассказывала о Кэрол, мотеле и раскрашенных в красное людях, напавших на нее, похитивших и попытавшихся убить. Совершенно абсурдная история. Чем больше Хелен на ней настаивала, тем меньше, казалось, слушали полицейские. После полудня ей уже хотелось кричать и не останавливаться, пока что-нибудь не вколют. Днем констебль сообщила, что никакой Кэрол не нашли. Гостиница уже некоторое время пустовала, и ближайшие соседи уверяли, что владельцы заведения, пожилая пара, жили на пенсии в Испании. Это Кэт, психически неустойчивая журналистка, заманившая Хелен в Дивон на выходные, также пропала. К ней домой заехала патрульная машина, но дом оказался пуст и заперт. Кэт до сих пор искали, и никто из названных Хелен людей не смог помочь полиции в расследовании. Только при случайном упоминании Стива, бойфренда Кэт, Хелен заметила, как что-то в прохладной реакции детективов на ее безумный рассказ переменилось, и все 4 офицера вокруг постели переглянулись. После этого один из детективов осторожно сказал, что Стива сейчас ищут в море береговая охрана и волонтеры, патрулировавшие побережье. Он пропал 4 дня назад, считалось, что упал с прибрежной тропы во время прогулки. Состояние Кэт во время праздника приобрело новый пугающий смысл. В голове Хелен до боли завертелись шестеренки. Возможно, на ярмарке в Ридхиллита была так разбита не из-за того, что рассталась со Стивом, а из-за чего-то куда хуже. Если Стива забрали те же, кто пытался убить Хелен, может быть, Кэт даже заставили заманить ее в Дивон, чтобы кто-то смог получить записи Линкольна. Кэт так хотела получить эти диски, и теперь она тоже пропала. «Кэт, нужно найти Кэт», — настаивала Хелен, подругу Стива. «Она вовлечена в это. Все связано, Стив, я, Кэт, мой брат, его чертовы записи. Я не знаю, как и зачем, но Кэт что-то знала о моем брате или говорила, что знает. Только поэтому я сюда приехала. И Кэт так нужны были эти чертовы диски. Неужели вы не понимаете?» Полиция, к сожалению, не понимала. С каждым новым проявлением безразличия отчаяния Хелен становилось все сильнее. Наконец она закрыла глаза, решив, что ее положение безвыходно, и отрешенно спросила: «Когда мы будем осматривать ферму, сколько вас будет в машине?» «Только мы 2». Хелен внимательно их осмотрела. Небольшая серьезная женщина и мужчина не старше 24. Если он и был ветераном, то не расследование дел об убийстве, а игры в регби. Ни у первой, ни у второго не было оружия. «Наши коллеги также будут осматривать другие фермы вокруг того места», — добавила констебль, — «и поддерживать их будут люди из соседнего участка. Это общее задание. Определив хозяев нужной фермы, мы тщательно их допросим и отвезем вас домой к дочери», — она сказала это, будто извиняясь. Полиции словно не терпелось отвезти Хелен за пределы своей юрисдикции. «Можете сейчас посмотреть на карту?» Констебль скачала на планшет Google карту. Хелен провела на ней свой маршрут вдоль береговой тропы и дорогу через все места, где Линкольн делал записи. Двое констеблей посовещались у двери. Констебль Суан решительно кивнула и сказала: «Начнем с Уиллоуза». Конечности Кэт парализовала в ожидании резни. Она снова оказалась тут, на скотобойне, где расчленили Стива. В ее голове крутился монтаж самых выдающихся моментов кровавой оргии: вопли, треск костей, алые брызги на камнях, бледное тело, сверкавшее в слабом свете. «Хватит, распилите ему башку». Скуление зверей, пробивающееся сквозь наркотический дым, сатанинский лай, скрежет когтей по камню под сараем, где жаждали крови, эти звуки раздавались эхом в голове Кэт. «Пожирают, и наверху, и внизу пожирают». Белые глаза на красных лицах, все это она перенесет снова. Рядом с камерой на ферме, куда посадили Кэт, ее ожидала та самая металлическая решетка, где лежало прежде тело ее сломленного, растерянного, бредящего любовника. Кэт завидовала Стиву, его муки закончились. Оставаться здесь в сознании было невыносимо. Сознание сопровождал его близнец, а сознание. Кэт чувствовала готовность покончить с собой, лучше она сделает это сама, чем ее растерзают и скормят собакам. Нет, нет, нет. Она раскачивалась вперед-назад в затхлой комнате без освещения, куда ее притащили Льюис и ухмыляющаяся красная тварь. Руки безумно болели, пластиковый жгут вокруг запястья почти перекрывал кровообращение. Они бросили Кэт коленями на грязный цементный пол. Здесь каждую молекулу воздуха пропитывала вонь. Возможно, когда-то в этих сырых стенах на мокром ковре выросла плесень. Теперь голый пол символизировал понижение Кэт в статусе и отсутствие у нее перспектив. Единственный путь отсюда вел вниз, в красноту. Через несколько часов поднимется солнце, но до тех пор за решеткой на окне, обросшей паутиной и грязью, не виднелось ничего, кроме черного квадрата глубокой ночи. Когда они придут, сопровождая Кэт тем вечером в ее последний путь, похитители не стали надевать ей на голову мешок. Какая разница, увидит она что-то на ферме или нет, если она отсюда больше не уйдет. Во тьме, прорезанной фарами, висело ожидание. На дороге у старого дома стояли машины. Рядом слонялись люди, лучи фонарей рассекали сутулые силуэты. Собрался тесный круг гостей, ради Кэт, ради делания в красном. Дом, насколько она его разглядела, представлял собой просевшие здания у дороги с дырами в асфальте и зарослями сорняков. В слабом желтом свете, обрамлявшем окна на первом этаже, видны были неопрятные живые изгороди, длинная трава и крыльцо, с которого неподвижная группа смотрела вслед машине детектива. Та же увозила Кэт дальше, туда, где все это началось и закончится. Прежде чем Кэт бросили в грязную камеру, остатки разума, которые страх еще не поглотил, отметили голоса. Вокруг машины Льюиса кто-то переговаривался на повышенных тонах. Возможно, у красного народца не все шло по плану. Кэт подумала, что стало для них препятствием, и удовольствие от этой крошечной пировой победы было единственным плюсом в отчаянии, ставшим ее постоянным спутником. Пытка близостью к свободе и последующим ее исчезновением оказалась настолько мучительна, что осознать ее Кэт едва могла. Она почти избежала смерти, которую в 21 веке и вообразить не могла, но теперь вся надежда на то, чтобы от нее ускользнуть, обратилась в мираж. Всего, что Кэт сделала у себя дома, оказалось недостаточно, теперь еще и это. Положение Кэт казалось судьбой, словно во время первого визита сюда на нее поставили несмываемую метку. Она расправилась с бородой и платком таким образом, какой до сих пор представляла разве что во время самых темных моментов психоза. Может, дело в подавленной агрессии, которая копилась со средних классов школы, обострилась из-за неудачных отношений и плохих работ, и наконец-то нашла выход. Кэт не знала, но с того момента, как она схватила в наманикюренные руки оружие, ее действия не только доставляли нехорошие удовольствия, но и сама воля Кэт словно покорилась. Она и сама не знала чему. Льюис, лживый спаситель, скрутивший Кэт и похитивший ее во второй раз за неделю, с самого момента прибытия был недоволен хозяевами. Остановившись за рядом разваливающихся и просевших зданий за таким же домом, он принялся ругаться с кем-то у машины. Кое-что из речи своего Иуды, шипевшего от злости, Кэт расслышала. На этих дисках ни хрена не было, пара звуков, и все. Вы в своем уме? Тут мимо проехали два мотоцикла, оглушив Кэт, а за ними мелькнули фары машины. Льюис ругался с Финном, сыном Тони. Кэт узнала голос этой крысы, когда он ответил. Он отсюда много вынес, и на видео тоже. Мы знаем только, что у нас не все, в его квартире должно быть что-то, что мы не нашли. Мы не знаем, что было у сестры. Слишком поздно. И вы прикончили фотографа, с ума сошли, я и не представлял, что вы настолько невменяемы. Вы все спустили в унитаз, думаете, вы неуязвимы? Он видел. Мы договаривались, что это не повторится. Вы обещали, что больше никто не умрет. Иногда приходится пачкать руки. Перекупите их. Но не, ради бога, что вы творите? Что вы, вашу мать, творите? Что необходимо? И дальше будет хуже, так что успокой нервишки, Луи. Местного летуна с длинным языком мы тоже отправили в путешествие, из которого он в ближайшее время не вернется. Ужас детектива только позабавил сына Уиллауза. И с арифметикой у тебя так себе, ты многое упустил, Луи. Сестру, приехавшую с севера в поисках своего любопытного братца, мы тоже подобрали. Она трепалась, что хочет выложить записи. Представляешь, мы понятия не имели, что еще она знала. Как оказалось, не очень много, но было уже поздно. Она застала прогулку красноты, и мы выбросили ее за борт лодки. Услышав новости о Хелен, Кэт повесила голову, не сдерживая слез. А это писака следующая. Эта новость немедленно вернула Кэт в настоящее. «Господь всемогущий», — ответил Льюис. «Хватит, это конец». Финн Уиллаус сплюнул на землю. «Ты видел, что она сделала с Эй и его мамой? Журналистка будет четвертой. Четвертой, пропавшей за пару недель. Мы не в Мексике живем, а вашим двоим нужно в больницу. Хватит, о своих мы позаботимся». А ты слушай внимательно. Мы исчезнем завтра и будем прятаться, пока не почуем, куда дует ветер. Тут-то, детектив, ты нам и понадобишься. Тебе предстоит по-настоящему отработать нашу помощь. Твои многоуважаемые коллеги, незнакомые с волшебством и обычаями нашей Красной Земли, скоро начнут совать сюда носы, когда не найдут эту любопытную суку.